Когда живешь с инженером и отличницей, к письменному столу не пробиться. Там каждый миллиметр покрыт чертежами и тетрадками, не вклинишься. Мурая не пыталась, занималась на подоконнике, деля его с одиноким кустом герани. Сегодня она хотела подготовиться к докладу. Разложила на подоконнике журнал «Большевик», брошюру «Изучить и осуществить исторические решения 17-го съезда ВКПБ» и газету «Правда» за последнюю неделю. И только взяла в руку карандаш, как холодный воздух ударил в лицо. Мура замерла. Нет, не показалось. Из щелей в раме задувает зверски. Надо конопатить. По совести давно пора. Но Мура малодушно откладывала это неприятное занятие, оправдываясь перед самой собой делами чрезвычайной важности. Может, и сейчас отложить под флагом завтрашнего доклада. С трудом устояв перед соблазном, Мура пошла варить клейстер и резать газеты, оставляя нетронутыми передовые статьи. «Кончил дело, гуляй смело», — говорит пословица. Но как работающей женщине понять, что дело, а что гуляй? Горько думала она, натирая оконное стекло газетой, чтобы не оставалось разводов. И окно нельзя оставлять, и к докладу необходимо подготовиться. Как действительно осуществить исторические решения, если я их изучить-то не в силах? Как донести до масс то, что ты ни черта не понимаешь? Проштудировать большевик как следует. Хотя что там нового? Опять очередной деятель будет разоружаться перед партией, каяться. А в чем каяться, пойди еще пойми. Противно все это. Вообще противно, когда люди оправдываются. Но когда в преступлении, это еще куда ни шло. А если всего лишь за точку зрения, то вдвойне мерзко. Мура вздохнула и критически оглядела окно. Стекла вроде бы стали чистыми и прозрачными, но если выйдет вдруг яркое солнце, на них обязательно проступят предательские разводы. Ну да ладно. Главное, основная грязная работа сделана, окно закрыто, Виктор может снять куртку и дальше спокойно готовиться к лекции, пока она затыкает щели мокрой газетой. В детстве и юности было кристально ясно, за что борется отец-подпольщик, чему она сама посвятила жизнь. Тогда шли в бой за свободу, за справедливость, за то, чтобы человек труда стал хозяином, а не рабом. Все это было понятно и естественно. За это стоило жить, стоило и погибнуть. На фронте она ни в чем не сомневалась. И после нескольких лет жила с уверенностью победителя. Восторжествовала то, во что она верила, за что боролась. А потом началось что-то странное. Цельная и ясная идея о всеобщем равенстве и свободном труде рассыпалась на какие-то измы и генеральную линию партии. Герои и вдохновители революции внезапно оказывались ее предателями и злейшими врагами. Мура не сомневалась в решениях Центрального комитета, верила, что эти трудные решения действительно необходимы, и враги действительно враги. Но она понимала это сердцем, а не умом. Чем дальше, тем труднее становилось осмысливать происходящее. Стыдно сказать, но легкие, остроумные и логичные речи Троцкого были ей понятнее, чем вязкая риторика Сталина, в которой, чтобы понять каждый следующий абзац, следовало забыть предыдущий. Но Троцкий был враг, а Сталин — великий вождь. И сомневаться в этом значило предать родную партию. Голова немножко шла кругом, когда она пыталась все это осмыслить, и Мура решила не думать о работе, пока стоит на подоконнике. «Давай помогу», — сказал Виктор, подходя. «Спасибо», — Мура вручила ему кисточку. Работа закипела. Муж намазывал полоску газеты клейстером, а она наклеивала на раму как можно аккуратнее и тут же вытирала излишки клея тряпочкой. Тряпочка мгновенно почернела от типографской краски. Так хорошо работалось вместе, что Мура запела «Не для меня придет весна». Виктор подхватил. Они конопатили окно и были счастливы, хоть и пели грустную песню. Бывают такие минуты, прелесть которых можно почувствовать только вместе, вдвоем. Они редки и мимолетны, но наполняют жизнь теплом и смыслом. Муж улыбался, и Мура вдруг вспомнила, какой он добрый человек. За повседневностью это как-то стерлось, стало обыденностью, но, черт возьми, это ведь счастье, когда у тебя добрый и ласковый муж. Помнится, первая мысль была, когда она с ним познакомилась, какие добрые глаза у этого человека, как с ним должно быть хорошо жить и растить детей. Детей во множественном числе. Так почему бы нет? Они еще молоды, еще в силе, успеют еще двоих или даже троих. Для революции она сделала достаточно и даже, наверное, все, что могла. Наступает время других, более строгих, более подкованных, более дисциплинированных, лучше образованных, в конце концов. Ей-то самой так и не пришлось учиться как следует. Не отпускали с партработы, потом Нина родилась, потом снова не отпускали. Закончила рабфак без отрыва, и все. Вот и результат печальный. Земля крестьянам, хлеб голодным, мир народам — это она еще в состоянии объяснить. А в современной политике ни бей, ни мей, ни кукареку. «Вот ты Нину гулять отпустила, а могла бы матери помочь», — сказал Виктор. «Большая уже». «Да пусть!» — Мура разровняла последнюю газетную полосочку. «Торчит у Воиновых целыми днями». Виктор обхватил ее талию своими большими теплыми ладонями и легонько снял с окна. Мура положила руки ему на плечи, надеясь, что он сильнее обнимет, закружит по комнате. Но муж аккуратно поставил ее на пол и выпустил. «Вить, там собака. И так называемый Петр Константинович. И он. Ребятам вместе веселее. Но все-таки можно и о семье немножко думать, а не об одном веселье. По дому помогать. У всех девочек в ее возрасте есть уже обязанности. Только наша, как принцесса. Так радуйся, Витя. Если у тебя дочка принцесса, то ты получаешься король. А жена тогда кто? Золушка?» Мура покрутила у него перед глазами абсолютно черными, заскорузлыми от клейстера пальцами. «Так точно. Сейчас помою руки и превращусь в... А я ни в кого не превращусь. Мне по штату не положено». Виктор ничего не ответил, даже не улыбнулся. Молча открыл ей дверь сначала из комнаты, потом в ванную, чтобы не оставляла черных отпечатков на белой краске, включил воду и ушел. Смех пропал, вдруг поняла Мура, и даже присела на краешек ванны от своего неожиданного открытия. Простой человеческий смех исчез незаметно, как снег весной, или как старик-сосед, которого так привык видеть на лавочке во дворе, что долго-долго не замечаешь пустоты скамейки и не можешь поверить, что он уже 2 месяца как умер. Глупая шутка, но можно было бы еще подурачиться, сказать, например, что она превратится в тыкву или в фею крестную, или грациозно упорхнуть в ванную в одной тапочке, благо у нее ножка изящная и маленькая. Глупо, да. Но кто сказал, что юмор — это обязательно едко и метко? Есть смысл и в таких безобидных пустячках. Но если бы этот пустячок достиг чужих ушей и был переосмыслен чужими головами, то в нем, как на фотопленке, обязательно проявилась бы какая-нибудь пропаганда царизма или еще что похуже. И это, к сожалению, не глупый страх, не бред преследования. Не так давно она была на заседании горкома, и докладчик говорил о человеке, которого исключили из партии за то, что он назвал Ивана Грозного хорошим царем. Товарищи посчитали, что человек, который видит положительные моменты в монархии, недостоин звания коммуниста. Докладчик привел это как забавный курьез, мол, хи-хи, смотрите, как товарищи перестарались, но исключили человека по-настоящему. И докладчик ничего не сказал, что восстановили. Ибо курьез курьезом, а настоящие коммунисты лучше следят за своими словами и подобных глупостей себе не позволяют. Просто сломали жизнь честному большевику, потому что кому-то что-то померещилось. Зал послушно смеялся над веселой историей, и Мура вместе со всеми, а про себя думала, что ведь это, черт возьми, не смешно, а страшно. Мура снова намылила руки и стала тереть щеткой под ногтями. Сейчас все остерегаются ляпнуть что-нибудь не то. Правда, как она давно не слышала хоть сколько-нибудь острой, смелой, пусть даже пошлой шутки. Даже хирурги, животные, по сути, у которых вообще нет ничего святого, раньше только и делали, что ржали, как кони, а теперь молчат. Прежде не успеешь зайти в приемник, как припечатают тебе или про смерть, или про идиотов начальников, или солененькое про плотскую любовь. Не захочешь, а расхохочешься. А теперь нет. Все культурно, вежливо и никак. Один Гуревич только смотрит своими черными, как декабрь, глазами и отпускает иногда пошлости. Сердце привычно ёкнуло от стыдного воспоминания. Мура посмотрела в тусклое зеркало с ажурной чернотой по краю и прищурилась. «Нет, все в порядке. Строгая, серьезная женщина с холодным взглядом». Таким она и окоротила Гуревича в то странное утро. «Наверное, так. Хотелось бы, чтобы так. А впрочем, какая разница? Ему глубоко плевать на все ее взгляды. Он вообще даже ей в лицо не смотрит». Положа руку на сердце, ей не в чем себя упрекнуть. Мура выдохнула и снова взялась за щетку. Кажется, въедливая типографская краска уже отошла, а она все терла и терла ладони. Сколько ни уговаривай себя, но была секунда, когда она больше всего на свете хотела целоваться с доктором, которого она знала только по фамилии. Будто ее к нему магнитом притянуло. Всего секунда, но она была. И Гуревич прекрасно это почувствовал.